Глава седьмая. И вот этот тягучий, изморный ход армейской жизни встряхнули три больших, можно сказать, невероятных события. Произошли они почти все подряд. Сперва в 21-й стрелковый полк приехал какой-то командующий, может, из Сибирского военного округа. Кто до служивых снизойдет, скажет об этом. Все, начиная от старослужащих солдат и кончая строевыми командирами, говорили: «Ну, теперь наведут порядок, дадут жару». Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был не молодым он, но все еще очень бодрым. Коренастенький, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, в подпоясанном бушлате, в шапке-ушанке, он влетел в столовую в сопровождении всего лишь единственного чина неопределенных родов войск, вынул из-за голенища разрисованную бордовыми золотистыми цветочками новую ложку, взятую, видать, по экстренному случаю со склада или в магазине, и пошел от стола к столу, запуская ту нарядную ложку в тазы с похлебкой, ворочал ею, взбаламучивая, поднимая со дна гущину, главное содержимое солдатского хлебова. По тазу вместе с белыми семечками, жабами, всплывали зеленые, разопрелые помидоры, ошметки капусты, слизь разварившиеся, мясные или какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил, поворошив тазу, кивал головой, мол, действуйте, товарищи, и следовал дальше. На середине просторного помещения, на пересечении главных путей от раздаточных окон бойниц к столам, он приостановился, заинтересовавшись, отчего это дежурные по столам мчатся с тазом стремглав, закусив губу, поохивая, постанывая, и навстречу им так же стремительно бросаются два или три красноармейца с протянутыми мисками, подставляют их под таз, бережно, нога в ногу, с разносчиками шагают к столу. Сметливый человек, приезжий генерал, усек и разгадал таки происходящее. У всех почти тазов, слепленных малолетними жестянщиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки. Вот дежурные и зажимали дырки по ту и другую сторону таза голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый с бою у раздаточного окна. Живыми телами, можно сказать, закрывали бойцы амбразуры, похлебка сочилась по ладони, сквозь пальцы, отчего и бежали бойцы с чашками навстречу, чтобы ничего из них не вылилось, не пропало понапрасну. Достигнув стола, плюхнув таз на доску столешницы, дежурные по столу трясли ошпаренными руками, дули на пальцы. Отметив эту стойкость и самоотверженность, генерал все стремительнее шел от стола к столу, накалялся лицом, сжимал ложку в кулаке так, что нарядная та ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала по-звериному завалисто работал ноздрями, красно их вывертывал, ноги подогнулись в коленях, словно у хищника перед броском. Генерал рвался к какой-то цели. Народ в столовой перестал хлебать, брякать железом, буркатить, молотить языками, видя, как генерал, раскаленный до последнего градуса, направился в кухню, где спросил старшего. Вперед выступил наряженный в чистую куртку и в белый колпак мужик с толстой шеей, должно быть, старший по кухне, начал чего-то докладывать. «Солдат обворовывать, — резко прервал докладчика генерал. Старшой продолжал что-то говорить, показывая на котлы, на дрова, на людей, и ляпнул, видать, лишнее или чего-то не впопад. Генерал схватил ведро и звонко зазвездил по башке собеседника. Он, пожалуй, что, всю кухонную челядь перебил бы ведром, но сломалась дужка ведра и улетела посудина куда-то. Генерал сжимал и разжимал руку в поисках какого-либо убойного предмета. Персонал кухни, заметив, что генерал воззрился на железную клюку, на всякий случай сгруппировался возле двери, готовый драпануть в случае чего. В переполненный зал столовой набилось народу дивно, вторая очередь подперла первую. Отобедавший народ не уходил, ожидая дальнейших событий. Но генерал, к великому сожалению, уже остыл, чего-то пеняя кухонным делягам, расступающимися перед ним и рассеивающимся по недрам кухни, пошел вон. Говорили потом, что в подсобке столовой начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки. «Водкой лекарство запивает, воли хой вояка!» «Ага, разбежался, будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться!» «Коньяк!» — оспорил простака Булдаков, большой знаток напитков и жизни. Сразу все служивые заткнулись. Они не знали, что такое коньяк, но уважали незнакомое слово. Совсем недолго пробыл в подсобке генерал. Вернувшись в столовую, он вышел на середину зала, дождался затишья. «Все! Все безобразия! Исправим!» Генерал сделал паузу, подышал. «Питание постараемся улучшить, насколько это возможно. Только служите ладом, ребятушки! На позиции ведь готовитесь! Врага бить! Так не слабейте духом и телом, слушайтесь командиров. Плохое обращение будет, жалуйтесь». Генерал еще подышал и добавил: «Военный округ по инстанциям, ребятушки, по инстанциям, иначе нельзя, иначе порядок совсем нарушится». Народ был разочарован и речью, и визитом генерала. Разве это нагоняй? Да эти мордовороты-тыловики отряхнутся и по новой жировать начнут. Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челядью, что они хотели теперь, то и делали. Дразнили ее, обзывали ведерком битыми, помоями мытыми. Коль попадала совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат, или жадную толпой у трона, выскребут остатки картохи из баков, вычерпают самые жоркие одонки-похлебки. Их лесь это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон, на помойках, возле служебного входа толпились теперь из казарм ушедшие доходяги с консервными баночками в руках, чтобы наброситься на свиньям предназначенные отбросы. Битые генералом, развенчанные толпой, кухонные деятели глумились над ними. «Благодарите товарищев своих за услугу!» А уж в раздаточное окно сытые эти мордовороты бросали тазы с хлебовым, кашей, будто снаряды в казенник орудия, норовя хоть немножко, да расплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. «Талончик, талончик!» — кричали, да еще добавляли хари бесстыжие: «Пошевеливайся, служивые, пошевеливайся!» Талончики введены были один на роту, на талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны: «Просим посетить пищеблок номер один». «Знай, курвы тыловики наших! Выучил вас товарищ генерал вежливости. Талончики, поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток. По ним-то и получали дежурные варево-парево. Сунешь в окошко прожженному в выжиге с наеденной ряжкой талончик. Он тебе хрясь, таз с едой. Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу. Пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой: «Извольте пожаловать контрольным весам». Взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами. Всегда чика в чику. Подделали, конечно, весы-то. Кирпич либо железяку под низу подвесили, высказывается всеобщее сомнение. Уязвленный в самое свое честное сердце кухонный персонал предлагает обратиться представителем стола к контролеру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему сибирским военным округом. Да разве правду найдешь? Отстоишь в этой крепко повязанной банде, пока дежурный мытарится, таскаясь тазом по столовой, по кухне, пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой Грамотей Восконян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала. Каша или дрочона в тазу остынет, поубудет супу, самый пользительный слой утечет в дырки оторванных ручек, и выходит себе дороже сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки тазов специально оторваны кухонной ордой, чтобы жглось и лилось, чтобы не задерживались дежурные у раздаточного окна, не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, чего там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный, с утра накормлен от пуза картошкой, кашей, в которую линули не лярду сраного, а скромного масла, безо всякой нормы, чаю с сахарком в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке, и что? Будет он после такого ублажения стоять за солдатскую правду? Проверять закладку, раскладку, весы? Бабушке Николая Евдокимовича Рындина, Секлетине Христофоровне, это лучше расскажите, но не тертым воякам, знают они здешние порядки. Через неделю никто уже никакого недоверия кухне не выражал. С тазами к весам не бегал, роптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смиряясь с судьбой. Да и порядку в столовой все-таки стало заметно больше. Мылись столы горячей водой. Сделало снова видно, что они из свежего дерева. Струганы даже были. Подметали сопилками пол. Вделана в стенку кухни вентиляция, почти исчез серый туман, мешавшийся с дыханием солдат. Отдут он был самолетно-гудящей трубой в углы и под потолок. Оседал каплями на стенах, рубленных из непросушенного дерева. Сделалось даже видно лозунги, одрябшую, полинялую от сырости красную материю с полусмытыми буквами. Одни только знаки восклицания стойко держались. Но самое главное изменение произошло в рационе питания строевого состава полка. Отменена была чистка картошки. При этой самой чистке в отходы пускалась добрая четверть картофеля. Основного, можно сказать, солдатского, да и крестьянского продукта в России. Наряд, попавший на кухню, шакалил до кропотливости, до бережной ли работы ему. А попадут на чистку картошки казахи или узбеки, они-то как раз чаще всего и назначаются на грязную, малоответственную работу. Что им картошка? Они барана жрать привыкли целиком, с головою. Рис едят, лепешки, еще чего-то. Картошку они презирают. «Сайтан алгыр», — говорят. Дерут с картофелины кожу в палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощи. На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам. Мясо и рыба варились теперь кусочком. Положено 10 кусочков рыбы в таз. Будь любезен. Кухонный пират, чипляй черпаком и вали в таз 10 кусков. Идем дальше. 4×10 сколько будет? Че, думаете, мы всякую грамоту позабыли? Про девок от такой жизни, может, и позабыли. Но про шамовку всегда помним. Кидай в таз 40 половина картошин, безо всякого разговору. Лук выдавай по головке на брата, как товарищам генералам предписано. То-то рыло хищное, кое с похмелья не обвалишь. Кончилась комедия, закрылся клуб. Капитан Дубельт какать пошел. Ныне мы наши права знаем и прижмем вас, кровопивцев. И будет с вами, как на сатирическом листке талантливым советским поэтом написано. Боец поднимает автомат, из немца потечет томат. Правда, там про фашистов написано: «Да чем-то вы-то внутренние-то кухонные враги лучше фашистов!» Такие вот лихо-торжественные мысли будоражили голову дежурным черпалам и всему остальному войску. Способность критиковать, презирать всякую сволочь, вселяла уверенность в победу справедливости, придавала красноармейцам силы, бодрее они себя чувствовали. Старый генерал, наверное, был добрым человеком и желал ребятушкам добра, но сам нечищенного картофеля не ел, разве что в детстве, в давние-давние голодные годы. Подзабыл генерал, что эту самую спасительницу русского народа картошку, как не мой, сколько в воде не болтай, не гоняй по кругу бочка, все равно в глазках ее, в извилинах, неровностях, на шершавой кожице остаются земляные крохи, по-научному частицы. Не учитывал еще товарищ генерал того, что ждать такой же добросовестности от дежурных, что и домашние хозяйки, царящие на своей домашней кухне, дело напрасное. Все равно служивые будут отлынивать от грязного труда, мокрой работы, картофель ладом не вымоют. Словом, супчик в эмалированных мисках был мутным, поскольку миски привезли в пищеблок номер один совсем новенькие, зелененькие, с еще не отбитой белой эмалью внутри. Особенно заметно было, что суп грязный, тем не менее с холода, с улицы, бросались его горяченькие, наваристые хлеба от сходу, с лету. «Товарищи, братцы, не ешьте картофель с очистками!» «Братцы!» — заклинал бойцов старшина Шпатер. «Хлопчики!» «Выньте из супа картошку, облупите, растолките ложкой и хлебайте на здоровье. Шестаков, Шевелев, Хохлак, Бабенко, Фефелов, Булдаков, вы люди бывалые, покажите, как надо, покажите, иначе понос, дизентерия, хлопчики!» Поняли даже казахи, не знавшие русского языка, всю надвинувшуюся опасность. Бережно чистили картофель, толкли его в супе, крошили туда луковку. Вот тебе и похлебка в три охлебка, суп приглядней, белей, главное вкусней. Но на опустившихся людей уже никакие уговоры не действовали. Мало что сожрут всю картошку в супе неочищенной, так еще и подберут очистки по столам. Опустился бы до очисток и Коля Рындин, но тут обратно от того заботливого генерала не иначе вышло решение. Бойцам, что ростом под 2 метра и выше, давать дополнительно по супу и по каше. Коля Рындин стеснялся привилегий, пробовал делиться с товарищами под пайком, да и Восконян с Булдаковым испытывали неловкость. Тогда было придумано чьей-то умной головой, скорее всего Шпатера, сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коля Рындин, услужливый человек, работяга с молодых лет, после ужина передвигал на кухне бочки, поднимал, носил мешки, воду, соль, крупу, овощ, на завалку в котлы, колол и таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шаромыжничает, лишь шепчет молитвы, да крестится украдкой, кухонный персонал проникался к этому богобоязненному чудаку все большим доверием и расположением, позволял ему выедать остатки варева из котлов, от себя подбрасывал кое-что, насмехаясь, конечно, награждая всяческими прозвищами и наперед всего богоносцем. Да смех на вороте, как известно, не виснет. По мне хоть горшком назови, только в печку не суй, — посмеивался про себя Коля Рындин. Иногда ему так много перепадало на кухне, что он не съедал дополнительного харча. Если оставался кусок хлеба, он, взобравшись на верхние нары, на спасенное для него место, разламывал хлеб в потемках, совал по кусочку, по корочке, в протянутые руки. «Сам бы ел», — говорили ему, и, радуя своей удачливости, себе и своему радушию радуясь, Коля Рындин великодушно гудел. «Че уж там, вы завсегда мне помогали!» Нежданно-негаданно выступил на вид Петька Мусликов, человек, про которого старшина Шпатер говорил. «Живет, не тужит, никому не служит». Заморыш с шустрыми злыми глазенками, ленялый парнишка из архангельского лесозаготовительного поселка, с неприличным, считай, что названием, Маньдама, был он в семье 5-м ребенком, заскребышем, слетком, как звала его мать. Нечаянно сотворенный и не по желанию рожденный после большого перерыва, когда предпоследнему парню в семье Мусиковых было уже лет 15, первый уже тянул второй срок в тюрьме, Петька путался под ногами взрослого народа, не то в качестве внука, не то приблудного малого, никому не нужного, всем надоевшего. Мать его, единственная подика мать на всем русском севере, молила у Бога смерти малому паршивцу, не боясь никакого греха. Говорила вслух, когда Петька подрос: «Хоть бы не белизовали куда, в ремесленно, альногодичные курсы пильщиков и вальщиков лесодревесины». Единственно, куда годился Петька Мусликов, так это в магазинные очереди, которые никогда в Маньдаме не переводились. Тощий, наглый, Петька был там в родной стихии, мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, пробить в народе дыру острыми локотками, пролезть меж ног, под прилавком проползти, по головам ходить тоже умел. Ну и тырил, конечно, что плохо лежит, первым делом съестное. Без этого как в Маньдаме вырастешь, как проживешь? Отец у Петьки Мусикова — пьяница и разбойник. Весь изрисованный наколками, блатной, буйный, он бывал дома гостем, пил, дрался, кидался на людей с ножом. В одни коротких каникул, будучи в отпуску, изладил он и Петьку. Двое из пяти сыновей Мусиковых пошли по дорожке отца. Старший, как уже сообщалось, отбывал срок за грабеж. Другой, неизвестно за что и почему, сидел. На всякий случай, мать говорила, политической. Сама она работала кочегаром на пекарне. Привычно ждала мужа и детей из тюрьмы. Привычно собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал хлопотать ей, отлучаться. Отродьем звали в Маньдаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то, и в целом-то поселок и состоял из этакого вот отродья, и еще из спецпереселенцев, все прибиваемых и прибиваемых крутой волной на здешние болотистые берега. Интересно, что Петька Мусиков не только управлялся в магазине, на толкучке, на базаришке, но еще и в школу ходил. И еще интереснее, что не оставался на второй год, хотя никогда не учил заданные уроки, да и учебников-то не имел. На тетради деньги сам где-то раздобывал. Как подрос Петька, то дома уже почти не бывал. Разве что зимой, когда спать в дровянике становилось холодно. Как он рос, чем лечился, когда и где приобретал себе одежонку, обутки, где ел, где пил, с кем дружил, у кого бывал? Ни мать, ни братья не знали, да и знать желания не испытывали. Украл однажды папиросы у брата, уже работавшего на лесозаводе. Тот его отстегал ремнем, и Петька курить бросил. Но не потому, что больно было от порки. Обливался он от противного табака. Попробовал Петька и водку, но тоже обливался, и от водки его отворотило. Уже перед армией попробовал он бабу в женском общежитии. Пьяная баба была, растелешенная спала. На нее наслал Петьку братец. «Хватит в штаны дрочить, пора уж и тебе, однако, причаститься». Хотя Петька ничего не понял, да и баба не проснулась, и пахло от нее дурно. Он чуть было тоже не обливался, но к бабе с тех пор тянуло его, и он стал подглядывать за ними в щели, прорезанные в барачном нужнике. Этим поганым грешком занимались все поселковые парнишки. Так вот Петька, глядишь, нечаянно и семилетку добил бы, нечаянно и пить, и с бабами валандаться научился бы, нечаянно и курсы кончил бы, специальность приобрел, из дому ушел, в общежитии бы постоянную шмару завел. Все в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут война началась. Блатных его с братьев сразу подмели, которого в труд армию, которого на фронт. Пришлось Петьке багор брать и вместе с поселковой знакомой братвой становиться на сортировочные сплавные ворота, толкать багром любимой родине древесину. И немного он ее потолкал, как пришла пора и ему сидр в дорогу собирать. Мать наладила на стол, пригласила знакомых и соседей, напилась первая, приняла зачем-то выть и целовать Петьку, заставила и его пить. И он выпил, и на этот раз уже не обливался, и с девкой из пекарни, матерью приведенной, всю ночь проволандался и не убегал, как раньше, стыдясь чего-то. И вот турканный-перетурканный, битый-недобитый, новобранец Мусиков с тремя булками хлеба, унесенными матерью из пекарни, с холщовым мешком из-под муки за спиною, сложными кружными путями, сперва водным, затем железнодорожным, затем автотранспортом добрался до запасного 21-го полка. Готовится защищать родину. К трем булкам хлеба мать, икавшая с похмелья, сунула в котомку Петьке еще бутылку постного масла, тоже из пекарни добытого. Там, на пекарне, давно уже смазывали железные формы автолом. Масло же растительное, для этого предназначенное, работники пекарни делили меж собой. Проявив сметку, Петька вылил из ружейной масленки смазку, ружье все равно уже было братьями пропито, насыпал в ту емкость крупной серой соли и, молча выслушав наставление матери, «Слушайся старших-то, на дорожку папани своего, добраться не сворачивай!» Отправился на пристань, и как только попал на сплавщицкий катер, отвозивший призывников из леспромхоза до ближней пристани, отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул кружкой за бортом воды, засоленной корьем, пахнущей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размичканный тракторами, на реку, забитую сплавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденные девкой губы, вспомнил ее явственно и сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички. Дальше вода пошла чище, и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брюхо сытое щекочет, а все остальное ночью столь горячее, что девка, обжигаясь, выла, остудилась. «Свобода! Прощай, бля, маньдама! Прощайте, все ханурики!» Но с масла постного да с маньдамовской поганой воды Петьку прошибло. В карантин он прибыл, когда его несло, по выражению Коли Рындина, на 7 метров против ветра, не считая брызгов. С надобьями и молитвами Коли Рындина боец Мусиков был возвращен в строй, но снова чего-то нажрался, снова его пронесло, да на лесовытаске простудился, да, переняв богатый опыт Булдакова, наловчился придуриваться, на занятия совсем перестал ходить. В жизни роты, в работе и деятельности армии Петька Мусиков не участвовал. На почту за письмами и посылками не ходил, потому как никто ему не писал, никаких посылок не присылал. Сам себя такими пустяками, как письма, он не утруждал. Наряды вне очереди Петьке давать было бесполезно. Он никого, в том числе и старшину Шпатора, за власть не признавал, никому не подчинялся. Его били. Дневальные пробовали стаскивать за ноги снар, напрасный труд. К битью Петька приучен с детства, климатом северным закален, скудостью жизни засушен до бессмертия. Правил поведения и всяких там норм дисциплины он сроду не знал и знать не хотел. Он жил всегда по самому себе определенным правилам. Пробовал Мусикова сажать на гауптвахту ротный. Ему там поглянулось. На гауптвахте топили, еду туда приносили, дисциплиной и работой шибко не неволили. Едва выдворили Петьку с гауптвахты, он пришел домой, распоясанный, завалился на верхние нары, спускался вниз лишь для того, чтобы сходить до ветру. Да если баня или выпадало дежурство на кухне, ну еще когда картошек в овощехранилище спереть, испечь их, пока рота на занятиях. Как и в прежней жизни, ни друзей, ни товарищей у Петьки Мусикова здесь не было. В первой роте Он признавал лишь одного Леху Булдакова, да почитал Колю Рындина за умение пользовать людей от поноса и за набожность, пугавшую его. «Какое сегодня число?» — спрашивал Петька Мусиков иной раз у дневальных. «Ага, 16-е. Баня когда будет? Ага, 20-го?» Петька соображал, подсчитывал, загибая пальцы. «Ага, значит, через 3 дня, на 4-й. Разбудите когда в баню идтить». С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо ворот шинели и лежал на полном просторе нар один, думал, дремал, может, и спал, никто этого знать не мог. Старшина Шпатер давно и окончательно отступился от этого пропащего, потерянного для родины бойца, не воспитывал его, работой не угнетал, никакого внимания на него не обращал. И забыли бы в роте про Петьку Мусикова, но он ежедневно, вечерами напоминал о себе. На завтрак и обед, как бы делая кому-то снисхождение, Петька с ротой ходил, но на ужин вставать ленился, может, и боялся, что займут его место на верхних нарах. Без артели с его селенками место не отбить. И вот рота жита с нар, вышиблена из помещения, идет подбор последних симулянтов, прикорнувших за печками на нарах и под нарами. «Товарищ Мусиков, вы в столовую, конечно, идти не изволите?» — интересовался старшина Шпатер. «Не изволю. Учтите, сегодня ужин будет принесен только дневальным и больным». «Я тоже хворой». «Вы отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет». «Поглядим. Если вы подала роте ужинать в последнюю очередь, это уж после 11, после отбоя». Старшина строгости строя не требовал. Петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Ели неторопливо, сонно. Старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки. Ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал. Сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомленно куда-то в ночь, за которой у него никого и ничего не было. Ни семьи, ни дома, всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму. Подержавши, выпустили живого. Он снова прижился в армии. Начинал с конюшни, с обоза, рядовым. С годами рос в званиях, но дальше старшины никак не тянул. Прежде не хватало на офицера образования. Ныне же он и сам не захотел бы в командиры. Строевые, стар годами, почтения не больно много. Да и привык хозяйничать и конетелиться в хлопотной должности ротного старшины. Вдобавок на подозрении, как старый дореволюционный кадр, к тому же подежуривший в арестантах на тюремных нарах, зря в стране советов не садят, тем паче в армии. Раз старшиной был, сбондил, небось, казенное имущество и прокутил, может, и в политике прокол вышел. Царской же, старорежимной армии слуга. И хотя старшина Шпатер был совершенно не пьющим, не курящим, бескорыстным человеком, никто этому все равно не верил, коль все старшины плуты, выпивохи и бабники, значит, и этот таков. «Товарищ старшина, мы дневальным и больным отделили кашу в котелки. Как с пайкой Петьки Мусикова быть?» Прервали его неспешные раздумья дневальные пороти. «Хлеб этому паразиту отнесите. Пайка — дело святое. Кашу сами съешьте. Следовал приказ. Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты вытурю, помашь. Куда, товарищ старшина? Куда, куда? Куда-нибудь да вытурю. Может, на конюшню сплавлю. Может, в артиллерию. На лямке гаубицу таскать. Может, вовсе под суд. Да в штрафную роту его сукиного сына, чтоб не разлагал армию. Тихо, мирно вернулась рота с ужина, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись маленько. Сон наваливается, натоптались, намерзлись, еще один день позади. Мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной. Другой раз сразу и не поймешь, лампочка или звезда. Луна из ущерба выходит, блестит, что банный таз. Стало быть, еще морозу прибудет. Но и этого уж лишка при аховой-то одежонке, да в едва натопленной казарме, скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся, кто на палате, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока пригревает, тело распускается, нежится, на душе покой. Никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди. Пусть даже у клуба, аль в избе какой, гармошка звучит зазывно, и девки, девки поют и хохочут. Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет. — А где мой ужин? Пайка моя солдатская, кровная, и где? Врастя капризно начинал нудить Петька Мусликов, свесивший с верхних нар и на всякий случай держась за столб. Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной овиный дух. Старшина Шпатор затаился в коптерке, ни гу-гу. «Чё сурлы воротите? Сожрали мою пайку!» — наседает на дневальных Петька Мусиков. «И не подавились! Товарищи!» — называется. «И шо, и комсомольцы, небось!» «Бляди! Пизделякнули пайку, и хоть бы что!» «Скажи спасибо, хлеб принесли!» «Хлеб принесли! А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой!» «Ты поори, поори еще! Снар стащим, на улицу вышибем, долаешься!» «Меня! Снар! А этого не хотите?» Тряс Петька Мусиков штаны. «Эй ты, усатый таракан!» Уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыш, вперивший сверкающим взором в дверь коптерки. «Тебе Попцова мало? Угробили человека! Убили! Уморили! Отдай мою пайку!» «Притаился! Нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба, воняешь топеря на всю казарму. Так полагается в советской армии, самой сознательной. Сталин чё говорит?» Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слыхать, но никто переспрашивать не решался, страшась и того уже, что имя вождя, будь то Божье имя, так вот запросто поминается в суе отпетым скандалистом. Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчится. «Товарищи, первая рота отбой был, люди ведь отдыхают». «А ты чё припёрся, а? Ты чё тут, а? Бздун!» Орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. «Тут советского красноармейца обокрали!» «Кого? Кто обокрал?» «Меня! Старшина обокрал! Пайку мою сбондил!» «Как? Какой старшина?» «Известно какой! Один он тут усатый, таракан!» Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его с нар, требуя от дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измордуют, как бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова с нар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно. «Убивают! Караул!» Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатер выскакивает из коптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсонишках. В валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей, хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взывает: «Дневальные, товарищи, люди добрые, кто-нибудь, в счет моего завтрака, милостью прошу, прошу!» Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалеку от расположения первой роты. Приносил котелок с кашей, совал его наверх. «Подаись, сатана! Сам сатана!» Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой, хныкал. «А жиров-то хер ночевал! Слезали, еще и обзываются! Где вот справедливость? Сталин чё говорит?» «Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида, иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссанном снегу». «Вам чё? Дай над больным человеком поизгоняться. Попцова вон, ухандёхали, закопали». Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так. Он ее непременно запускал со звоном, норовя угодить дневальному в голову. «Это армия! Армия!» Долго потом еще всхлипывал Петька. «Товарищество! Им что больной, что не больной, попить бы лишь бы кровушки из человека! Попцова извели, скоро всех в гроб покладут. Сталину буду писать».